Глава 96. Пороховой заговор. Итак, губернатор в курсе, что я вовсе не мошенница, а довольно известная, хоть и не осужденная, убийца. Если его отношение ко мне и изменилось, у меня не было возможности это выяснить. Вместе с остальными офицерами он провел остаток дня в наблюдениях, размышлениях, предположениях и прочей бесполезной активности. Дозорный на мачте периодически докладывал ситуацию. Солдаты покидают форт. Что-то уносят с собой. Видимо, оружие. «Там люди Коллета!» — заорал губернатор, прикрывая глаза ладонью. «Не могу знать, сэр!» — последовал сверху четкий ответ. Наконец, на берег послали две шлюпки с приказом выведать все, что можно. Посланцы вернулись несколько часов спустя. Коллет покинул форт перед лицом угрозы, но постарался забрать все орудия и порох, чтобы те не попали в руки повстанцев. Нет, сэр, они не разговаривали с полковником Коллетом лично. По слухам, тот отправился вверх по реке со своей милицией. Двоих послали на разведку в сторону Уилмингтона. Действительно, за городом собираются крупные силы под предводительством полковника Роберта Хоуи и Джона Эша. Однако их планы пока не ясны. «Не ясны. Черт подери!» — пробормотал губернатор, выслушав церемонный отчет капитана Фолларда. «Они хотят сжечь форт. Чего ж тут неясного?» Перед закатом по воде распространился запах дыма, а муравьи бегали туда-сюда, раскладывая легковоспламеняющийся хлам у основания форта. Обычное прямоугольное здание из бревен рано или поздно загорится, несмотря на сырой воздух. Впрочем, за отсутствием пороха и других горючих материалов времени потребовалось порядочно. В наступившей темноте хорошо было видно, как люди передают друг другу факелы, снова и снова поджигая затухающие костры. Около 9 вечера кто-то нашел бочки со скипидаром, и пламя взметнулось вверх, вцепившись в бревна смертельной хваткой. Багряные, оранжевые волны вздымались друг за другом, отчетливо яркие на фоне ночного неба. Вместе с запахом дыма и вонью скипидара к нам доносились отголоски ликования и обрывки непристойных песен. «Заток комаров отпугивает», — заметила я, разгоняя облачко беловатого дыма. «Благодарю вас, миссис Фрезер», — с горечью отозвался губернатор, сжимая кулаки. «Мне как-то не приходило в голову рассматривать дело в таком позитивном ключе». Я уловила намек и больше не высовывалась. Лично у меня столб дыма и языки пламени, поднимающиеся к небу, вызывали скорее радость. И вовсе не из-за повстанцев. Там у костра мог быть Джейми. А если он и вправду там, значит, завтра придет за мной. И пришел. К рассвету я уже проснулась, да, в общем-то, и не засыпала толком, и стояла у планшира. К горьковатому запаху пепла примешивался болотистый привкус, море казалось масляным на вид, занимался серый пасмурный день, над водой висел густой туман, скрывая берег. Однако я продолжала наблюдать, и когда из тумана вынырнула крошечная лодка, я сразу поняла, что это Джейми. Он был один. Я любовалась плавным движением рук на веслах и вдруг ощутила прилив чистого, безмятежного счастья. Я понятия не имела, что будет дальше. Ужас, связанный со смертью Мальвы, еще маячил на заднем плане сознания. Огромная мрачная глыба под тоненьким слоем льда. И все-таки он приехал. Мне даже удалось разглядеть его лицо, когда он обернулся. Я помахала рукой. Он заметил меня, но не перестал грести. Я вцепилась в перила, выжидая. Лодка исчезла из вида. Послышался оклик вахтенного, еле различимый ответ, и при звуке родного голоса тугой болезненный узел внутри наконец-то расправился. Я застыла, как вкопанная, не в силах пошевелиться. Послышались шаги, приглушенные голоса. Кто-то пошел за губернатором. Я повернулась и угодила прямо в объятия Джейми. «Я знала, что ты придешь», — — прошептала я в рубашку. Он весь пропах дымом, хвоей, жженой тряпкой, скипидаром, давнишним потом и лошадьми, усталостью, бессонницей, долгим голодом. Джейми крепко прижал меня к себе, буквально вдавил в ребра, затем отстранил немного и принялся жадно разглядывать. С его лица не сходила улыбка, глаза сияли. Он молча стащил с меня чепец и бросил за борт, запустил руки в мои волосы и взъерошил. Трехдневная щетина царапала кожу словно наждак, но губы дарили ощущение дома и безопасности. Где-то сзади раздался деликатный кашель. «Сэр, вы, кажется, хотели видеть губернатора». Джейми медленно отпустил меня и обернулся. «Да, хотел». Он протянул мне руку. «Пойдем, Саксоночка». Мы последовали за солдатом. Глянув за борт, я заметила свой чепец, покачивающийся на волнах, безмятежный, словно медуза. Однако внизу иллюзия безмятежности исчезла. Губернатор тоже не спал и выглядел не лучше Джейми, хоть и не был измазан в саже, зато не брит, с налитыми кровью глазами и в отвратительном настроении. «Мистер Фрезер», — кивнул он. «Насколько я понимаю, вы Джеймс Фрезер и живете в горах?» «Да, в Ридже», — вежливо ответил Джейми. «И я пришел за своей женой». «Вот как!» Губернатор бросил на него кислый взгляд и равнодушно указал на стул. «К сожалению, сэр, должен вас уведомить, что ваша жена является пленницей короны. Впрочем, наверное, вам это уже известно». Джейми проигнорировал сарказм и сел. «Вообще-то не является. Насколько мне помнится, вы объявили в Северной Каролине военное положение, не так ли?» «Так», — коротко отозвался Мартин. Для него это был довольно неприятный момент. Хоть он и ввел в колонии законы военного времени, однако фактически не мог приводить их в исполнение, бессильно болтаясь в море и дожидаясь подкрепления из Англии. «Таким образом, все стандартные юридические практики временно отменены, и вы единственный, кто вправе заключать преступников под стражу. А моя жена как раз и находится у вас под стражей, посему у вас есть все полномочия ее отпустить». «Хм», — протянул губернатор. Об этом он не подумал. Мысль о том, что у него есть хоть какие-то полномочия, приятно грела. «Ее даже не судили. Кроме того, никакие доказательства предоставлены не были», — гнул свою линию Джейми. Я молча вознесла хвалу Господу за то, что рассказала Макдональду подробности. Доказательством в современном смысле это вряд ли назовешь, но тот факт, что меня застали с ножом возле двух теплых трупов, вполне тянет на косвенные улики. «Обвинения совершенно безосновательны. Наверняка вы и сами успели составить мнение о ее характере, даже за такое короткое время». Не дожидаясь ответа, Джейми продолжал. «Мы не стали сопротивляться попыткам привлечь ее и меня, поскольку меня тоже обвиняют к суду. Разве это не является лучшим доказательством того, что мы уверены в своей невиновности и сами хотим скорейшего суда?» Губернатор прищурился. «Ваши аргументы не лишены логики, сэр», — произнес он наконец. «Однако, как я понимаю, ваша жена обвиняется в жутком кровавом преступлении. Если я ее отпущу, это вызовет общественный резонанс. А мне и без того хватает волнений», — добавил он, бросив мрачный взгляд на камзол пришельца с явными следами пожара. Джейми перевел дух и зашел с другой стороны. «Я вполне понимаю опасения вашего превосходительства. Что, если я предложу взамен некую гарантию?» Мартин резко выпрямился в кресле. «На что вы намекаете? Вам хватает наглостей? Это просто неслыханно! Вы пытаетесь меня подкупить?» Он шлепнул ладонями по столу, переводя свирепый взгляд с Джейми на меня и обратно. «Да я вас обоих повешу на месте, черт возьми!» «Здорово, мистер Олнат». Примечание. Отсылка к фильму «Африканская королева» 1951 года. Главных героев собираются повесить на корабле за шпионаж. Перед казнью они просят капитана их поженить. Пробормотала я Джейми в полголоса. «По крайней мере, мы женаты». Рассеянно отозвался тот, бросив на меня недоуменный взгляд, и снова сосредоточил внимание на губернаторе, который бормотал себе под нос. «Вздернуть Нарея? Нет, какова наглость!» «Сэр, у меня вовсе не было подобных намерений», — Джейми говорил спокойным, ровным тоном, открыто глядя ему в глаза. «Я лишь предлагаю вам гарантию появления моей жены в суде, и тогда вы мне ее вернете». И прежде чем губернатор успел ответить, Джейми достал из кармана маленький темный предмет и положил на стол. Черный алмаз. Мартин замер на полуслове. Его длинноносое лицо приняло поистине комический вид. Он медленно потер пальцем верхнюю губу, соображая. «Через мои руки прошло немало личной корреспонденции и счетов, так что я была достаточно осведомлена о состоянии его финансов. Губернатор имел весьма скромные средства, при этом был вынужден жить на широкую ногу, дабы поддерживать имидж королевского сановника. В свою очередь Мартин прекрасно понимал, при настоящем положении дел шансы, что меня в обозримом будущем привлекут к суду, весьма невелики. Могут пройти месяцы, если не годы, прежде чем судебную систему восстановят до приемлемого уровня. И все это время алмаз будет у него. Разумеется, он не сможет его продать, связанный словом чести. Зато наверняка сможет брать солидные суммы под залог в надежде выкупить». Губернатор вновь скосил глаза на испачканный сажей камзол Джейми и нахмурился. «Опять же, существует ненулевая вероятность, что Джейми убьют или арестуют за измену. Судя по выражению лица, соблазн сделать это прямо сейчас был достаточно велик. В таком случае алмаз останется в собственности Мартина, хоть и юридически спорной. Мне пришлось силой заставить себя дышать». Однако Мартин вовсе не был ни дураком, ни подлецом. Вздохнув, он отодвинул камень. «Нет, сэр», — произнес он более спокойным тоном. «Я не приму ваш залог. А что касается гарантии...» Губернатор задумчиво смотрел на пачку бумаг. «Я сделаю вам встречное предложение, сэр. Я готовлю операцию, посредством которой надеюсь собрать значительные силы шотландских горцев. Они должны выйти к побережью и присоединиться к войскам, посланным из Англии, а по ходу движения усмирять бунт от имени короля». Мартин умолк, внимательно изучая впечатление, которое произвели его слова. Я стояла позади Джейми и не видела его лица, но в этом и не было нужды. Бри в шутку называла это выражение «наглая рожа». Никто не смог бы определить по его лицу, какие карты выпали. 4 туза, фулл-хаус или пара троек. Я бы поставила на пару троек, но ведь Мартин не знал его так близко, как я. «Некоторое время назад в колонию прибыли генерал Хью Макдональд с полковником Дональдом Маклеодом. С тех пор они прочесывают территорию, собирая поддержку. Что, надо сказать, им удается». Губернатор задумчиво барабанил пальцами по бумагам и вдруг резко подался вперед. «Итак, я предлагаю следующее. Вы возвращаетесь к себе домой и собираете как можно больше людей. Затем докладываете генералу Макдональду о готовности участвовать в его кампании. Как только я получу от Макдональда известие о том, что вы собрали, ну, скажем, 200, тогда, сэр, я отпущу вашу жену». Мое сердце учащенно колотилось в груди. У Мартина пульсировала вена на шее, точно. Пара троек. Судя по всему, Макдональд не успел сообразить. Или попросту не знал, насколько широко распространились слухи о смерти Мальвы Кристи и какой эффект они возымели. Да, в Ридже все еще найдутся люди, готовые последовать за Джейми, но гораздо больше тех, кто откажется или пойдет лишь в том случае, если он от меня отречется. Я пыталась рассуждать логически, изо всех сил заглушая горькое разочарование. Губернатор меня не отпустит. Значит, Джейми сейчас поднимется и уйдет, а я останусь здесь. В какой-то момент я вдруг поняла, что больше не выдержу. Вот-вот сойду с ума и кинусь выцарапывать Мартину глаза. Тот поднял голову, заметил выражение моего лица и вздрогнул, медленно приподнимаясь в кресле. Джейми завел руку за спину и крепко ухватил меня за локоть. «Спокойно, Ньян», — сказал он тихо. Сама того не замечая, я перестала дышать, и теперь воздух силой вырвался из груди. Так же медленно губернатор, не сводя с меня настороженных глаз, опустился в кресло. Вот теперь он скорее поверит обвинениям против меня. Ну и пусть, — злобно думала я. Посмотрим, как-то ты сегодня уснешь, когда я рядом. Джейми вздохнул и расправил плечи. «С вашего позволения, сэр, я обдумаю ваше предложение», — сухо ответил он и поднялся. «Не отчаивайся, Мохрия». «Сердце мое, гельский», — шепнул он на гельском. «Увидимся завтра». Едва кивнув губернатору, Джейми поцеловал мне руку и вышел. В каюте мгновенно воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуком удаляющихся шагов. Не раздумывая, я выхватила из корсета скальпель и с размаху вонзила в стол. Там он и остался, покачиваясь перед изумленным губернатором. «Сучий ублюдок», — процедила я ровным тоном. И тоже вышла.